иудейские приложения знакомств. Иудейские приложения знакомств имеют свою специфику. В них может быть много религиозной символики, например, как в J-Swipe. В приложении J-Swipe в анкете необходимо выбрать свое отношение к иудаизму. Ортодоксальное, консервативное, традиционное, реформаторское, просто евреи и желающие обратиться в иудаизм. По мнению религиозных представителей еврейских общин, основная проблема приложений в том, что не все пользователи являются иудеями и евреями, поскольку в приложениях такая проверка не проводится. Если сделать приложение таким образом, чтобы там точно были одни евреи, то я это поддерживаю, говорит раввин Цви Бихман. А как это сейчас, когда человек может просто указать, что хорошо относится к евреям, и у него бабушка каждую субботу в церкви зажигала свечку за евреев, это может привести к конфликтам. Таким образом, можно утверждать, что религиозные деятели в целом положительно оценивают интернет-знакомства, но с многочисленными оговорками. При этом представители сексуальных меньшинств все еще не могут быть полноправными пользователями сайтов и приложений знакомств по религиозной принадлежности.